Вот некоторые из его описаний. Трава, имя ей колун, цвет на ней бел, горьковато, растет при водах. А годна эта трава будет у мужского пола или у женского внутренняя застойная болезнь, перелом, моча не идет, или бывает томление женскому полу не в меру младенцем. И тоя траву давать в окуневой в теплой ухе или в ином чем, и сухую давать есть. Орешки, имя им грушицы земляные, а годны будут, коли сердце болит от какой порчи, или и собою болит, или тоскует. И те орешки есть сырые, или топить в горячем вине, или в добром уксусе. Корень, имя ему Марин, и годен будет он, на ком трясовица, и тот корень навязывать на ворот и держать часть, измяв для обаяния у носу. Корень девятильник белый растет на лугах, годен будет, у кого зубная боль и пухнут десны, и того корня малую часть на зубах держать. Трава — звериный язык, а годна будет, в каком человеке мокротная болезнь внутри. Донесение Епишева — чистейший образец народной медицины. Но, дойдя до государева аптекарского приказа, писания доморощенного фармакогноста приобретали силу научной рекомендации, и лечившие царскую семью доктора медицины, выпускники медицинских факультетов в Лондоне, Падуе, Лейпциге вносили в свои рецепты и траву колун, и корень девятильник, и многое другое, что подсказывали им знающие люди из Сибири и иных мест обширного российского государства. Так или подобным путем попадало большинство рецептов и в египетские папирусы, и на глиняной дощечке в библиотеке ассирийского царя Ассурбанипала, и в медицинские книги греков. Знающие люди, народ, столетиями и тысячелетиями создавали свою народную аптеку, то, что со временем врачи стали именовать лечебные вещества. О том, насколько действенны и целебны были эти вещества, мы поговорим позже. А пока задумаемся над тем, как наши пращуры вообще дошли до мысли о лекарствах, о лекарственных растениях. Клод Бернар говорил, что медицина столь же стара, как и человечество. Она основана на врожденном человеку инстинкте самосохранения. Вероятно, так оно и есть. Но первая болезнь, от которой юному человечеству пришлось спасаться особенно часто, был голод. С тем, что голод – болезнь, соглашается большинство медиков древности, в том числе отец медицины Гиппократ 460-377 годы до нашей эры. «Какое лекарство от голода?» — вопрошал он в книге о ветрах и отвечал себе. «Очевидно то, что утоляет голод. но это делает пища, поэтому в ней и заключается лекарство. А что считать пищей? Такой вопрос кажется сегодня смешным. Ясен он был и Гиппократу, но для наших пращуров, тех самых голых, слабых и чудовищно неосведомленных существ, что начинали человеческий род, это был вопрос вопросов. В океане, окружающей их растительности, среди летающих, бегающих и ползающих тварей, им предстояло постичь, что съедобно и что несъедобно в этом мире. Вот терпкие, но вполне пригодные для насыщения гроздья рябины, а рядом еще более красивые волчьи ягоды. Вот гриб-сыроежка, а вот мухомор. Это растение утоляет голод, бодрит, а это таит в себе смерть. Таков естественный курс лекарствоведения, который поколение за поколением проходило все человечество. Природа давала мудрые, но жестокие уроки, и немыслимо счесть жертвы ее обучения. Кто стреляет целый день, тот иной раз и попадает в цель. Эти слова Марка Аврелия Цицерона как будто специально произнесены для того, чтобы объяснить, каким путем человечество нашло свои лекарства. Метод проб и ошибок не мог не привести к открытиям. Искатели пищи рано или поздно должны были наткнуться на слабительно действующий ревень, снотворной головки мака, открыть пользу мяты, рвотного корня и хинной коры. Метод проб и ошибок помог разобраться и с лекарствами наружными. Вот бредет по лесу Веньямёйнин, герой финского эпоса «Калевала». Бедняга разрубил себе колено, поранил на ноге палец. Из ран хлещет кровь. Героя мучает нестерпимая боль. Что делать? Старый верный Веньямёйнин лишаи сдирает с камня, мох сбирает на болоте, на земле срывает травы, чтоб закрыть отверстие злое, запереть большую рану. Но ничто не помогает, кровь по-прежнему струится. Убедившись в бесплодности своего лечения, герой едет искать специалиста. Кто б лечил следы железа, узнавать бы мог болезни, исцелять героя рану, успокаивал бы боли. Деревенский старик берется помочь горю. Уже в заклинаниях народного врачевателя мы слышим вполне рациональные советы. «Ты сдави рукою сильной, нажимай ты толстым пальцем, да покрепче эту рану и запри отверстие злое, положи листочка в нежных и рассыпь цветы золотые, чтоб закрыть дорогу крови». Потом в ход идет целебная мазь. И если Веньямёйнин совал в рану, что попало, травы, лишайники, мох, то опытный старик понимал, что именно следует применять в случае кровотечения. После перевязки старый верный Веньямёйнин скоро помощь ощущает и становится здоровым. Сказка, да, но среди прочих трав прекрасных, из которых составлена мазь, есть тысячелистник. И если мы отвлечемся на минуту от поэтических красот Калевалы и обратимся к прозе энциклопедического словаря лекарственных, эфирных и ядовитых растений 1951, то на странице 392 получим вполне достоверную версию выздоровления героя. Тысячелистник является старинным народным кровоостанавливающим средством, причем, согласно исследованиям, его препараты улучшают свертываемость крови. Так легенда смыкается с наукой, древность с новью. Конечно, метод проб и ошибок чаще вел к ошибкам, чем к победам. В русской народной медицине кровоточащую рану засыпали золой, сажей, мукой, алебастром. Пробуя то одно, то другое, пишет знаток народных методов лечения Г. Попов, 1903. Крестьянин остается доволен, если применяемое средство хоть в каком-либо отношении окажется полезным, остановит кровотечение, уменьшит тягостное чувство боли, ускорит созревание нарыва и тому подобное. Такое средство легко становится в разряд постоянно применяемых при данной болезни. Нельзя, однако, сказать, что ладья искателей лекарств в прошлом так вот просто и металась без руля и без ветрил по волнам случая. Наши предки выработали в конце концов кое-какие критерии для оценки лекарственных веществ. Хотя боюсь, что людям 20-го столетия критерии эти покажутся странными, если не сказать абсурдными. Где-то на заре человеческого сознания возникло убеждение, что излечивать может только предмет, сопричастный больному организму или близкий к причине, вызвавшей болезнь. Иными словами, верное лекарство своим цветом, формой, происхождением должно само сигнализировать о себе. Надо только внимательно приглядеться к окружающим растениям, животным и минералам, и всегда найдется нечто родственное, а следовательно и целительное для данной болезни. Если, например, предстоит лечить человека, укушенного змеей, то следует запастись головой убитой змеи. Годится также змеиный выползок, кожа, а также изображение змеи на металле или дереве. Вслед за соответствующими заклинаниями «Змея, вынь свое жало!» Яд, по мысли врачевателя, уходит из пораженного тела в предмет, которым лечат. Со временем змея-исцелительница была заменена минералами, имеющие змеиный цвет, змеевидными стеблями, листьями растений, имеющими форму змеиной головы. Так родилась вера во всякого рода амулеты, на Руси — наузы, предохраняющий от болезни, порчи, опасности. В одних случаях это копыта лани, в других — рог мифического единорога или драгоценный камень. От каждой болезни свой. В Переяславском музее я видел круглый, похожий на человеческую голову камень весом в 6-7 килограммов с дыркой посередине, который окрестные крестьяне таскали на шее в надежде избавиться от головной боли. Обязательную связь между формой и содержанием лекарства знала и древнекитайская медицина. Народные медики делили тело больного на 3 пояса и в соответствии с таким делением лечили болезни головы почками и цветами растений. Средний пояс целили стеблями, а нижние – корнями. Кора давалась при болезнях мышц и кожи. Ветвями лечили конечности. Сердцевиной пользовали больного, который жаловался на внутреннее недомогание. У многих народов в ходу были красные лекарства. Их отождествляли с кровью – этой важнейшей, наиболее духовной частью человеческого организма. В Германии и Франции красным соком марены вызывали задержавшиеся месячные. Древнерусские знахари соком красной свеклы пытались останавливать кровотечение. У желтых лекарств люди прошлого находили сродство с желтухой и золотухой. Против этих болезней считались неотразимыми желтый сок чистотела, отвары одуванчика, желтки куриных яиц. В Индии и на Руси с желтыми болезнями боролись несколько иначе. Индийские знахари заставляли своих пациентов подолгу глядеть на птиц с желтым оперением, а русские — на желтое брюхо щуки. Но принцип «желтое против желтого» неизменно веками сохранялся во всех странах. Существовали и черные лекарства — в Египте, например, считалось, что седину можно предотвратить с помощью жира черных змей, крови черных быков и яиц вороны. Лекарства сообщали о себе не только цветом, но и соответственной формой. Против почечных болезней благодетельными считались листья, имеющие форму почки. Листва сердцевидной формы, наоборот, шла на сердечные лекарства. Интересно, что эта народная теория в XVI веке получила поддержку у видных европейских медиков. Под именем учения о сигнатуре «Знаки природы» она просуществовала в медицине почти 1500 лет. Знаменитый средневековый врач и химик Парацельс был искренне убежден, что свойства и силу растений узнают по сигнатуре, которую природа отметила каждое растение. Полигонум персикария с красными пятнами на листьях надлежит употреблять для лечения ран. Колючий чертополох против внутренних колик. Отбор лекарств по подобию казался современником Парацельса, настолько понятен сам по себе, что даже не нуждался в обосновании.